Глава восьмая. «Таюшка, ты проснулась! Ты услышала!» Ребенок бросился к кровати и обхватил меня теплыми ручками, с тревогой и надеждой заглядывая в лицо. Тело тут же отозвалось резью. «Ребра у меня, что ли, сломаны?» — подумала я, не сумев удержать стон. «Прости, сестренка!» — немного картавя испугался малыш, отдергивая руки. Если Таюшка на фоне внезапной боли я еще пропустила, то сестренка уже зацепила сознание. Мысли заметались, как вспугнутая дворовой кошкой стайка воробьев. Опыт прожитой жизни вовсю семафорил. Молчи и слушай, собирай информацию, делай выводы. Но пацаненок был так искренне напуган и расстроен своей неловкостью, что, заглянув в его распахнутые глазищи, готовые пролиться виноватыми слезами, не выдержала. «Не расстраивайся. Все в порядке», — вымучивая улыбку, попыталась утешить его я. Прозвучавший голос напугал даже меня. Карканье старого больного ворона показалось бы сейчас мелодичнее. В горле отчаянно засвербило, оно буквально слиплось, и пришла жажда. Точнее, я, наконец, обратила внимание на то, как сильно хочу пить. Ситуацию спасла появившаяся в дверях невысокая полноватая круглолицая женщина в простом длиннополом серо-коричневом платье, фартуке и прятавшем волосы чепце. При своих габаритах она была удивительно подвижная, плавная и какая-то текучая, что ли, как ртуть. Или как лебедица, которая скользит по зеркальной глади с невообразимой грацией, и никто не замечает, как быстро-быстро она работает под водой лапками. «Сейчас, детонька». Пампушка проплыла к окну, заполняя пространство жизнью, и распахнула шторы. Глаза резануло солнечным светом, я опять закашлялась. «Водички?» — участливо спросила она, бросаясь к столику, состоявшим на нем кувшином. Я опять разлепила веки, повернула голову и осторожно кивнула, не решаясь больше издавать звуки. Со лба на правый глаз тут же съехала почти сухая уже тряпка, которую я и заметила только из-за этого. «Сейчас, сейчас, очнулась моя детка», — причитала женщина, приподнимая мою голову и по глотку вливая спасительную воду в рот. Боже мой, никогда еще простая вода не казалась такой вкусной, такой живой, а комнату тем временем заполняли какие-то люди. Седоватый худощавый мужчина лет 50, растерянно улыбаясь и моргая мокрыми глазами, порывисто присел на табурет, стоявший возле кровати. Затем, как будто то ли не зная, куда себя деть, то ли стесняясь переполнявших его эмоций, огляделся по сторонам и притянул к себе мальчика. «Вот видишь, Тео, наша Таис проснулась. Я же говорил тебе, она сильная. Теперь все будет хорошо». Крепко-крепко прижимая к груди малыша, горячо зашептал он ему на ухо. Голос его все-таки подвел, сорвался, и мужчина, судорожно всхлипнув, мягко подхватил мою руку и осторожно поцеловал. В ладонь упала теплая слеза. Я ничего не понимала, но тоже жутко захотелось заплакать. Столько душевности и переживательности исходило от этих людей, ото всех, кроме горделивой блондинки, стоявшей за его спиной. В ее глазах читалось, пожалуй, лишь облегчение. «Прости меня, дочка». Руки мужчины дрожали, губы не слушались. «Я так мало был с тобой. Потом так испугался тебя потерять». «Пойдемте, Рауль. Таис необходимо отдыхать». Недопускающим прений тоном заявила блондинка и, шумно зашуршав юбкой, подалась к двери. «Да, дорогая». Погладив меня по волосам, мужчина поднялся вслед за ней, увлекая за собой оглядывающегося пацаненка. «Сейчас, детка, я бульон согрею и покормлю тебя». Пышечка поправила одеяло и тоже потекла на выход. Я облегченно выдохнула, правда, ненадолго. Не успела я не то чтобы переварить, а даже рассортировать полученную информацию, как в комнату в сопровождении изможденной худощавой женщины вошел пухленький дядька в строгих брюках и жилетке, опасно натянутой на круглом пузике. «Мамочки, оставьте меня в покое», — мысленно взмолилась я, отвернула голову и закрыла глаза, не желая больше ни в чем участвовать. Но мужичок, который оказался доктором, даже и не думал отставать. Он деловито пощупал мой пульс, поднимая пальцем веки, в один за другим заглянул в глаза. Потом медленно повел вдоль тела руками, и я заметила, или мне почудилось, мягкое голубоватое сияние, исходящее от ладоней. Впрочем, ничего чудотворного с моим телом не произошло. Было некоторое неприятное ощущение прощупывания. А я вообще не люблю, когда меня без разрешения трогают. «Экстрасенс-то, что ли? Я уже ничему не удивлюсь», — мысленно ворчала я на доктора, он меня откровенно раздражал. «А чего тогда девочку не спас, раз руками вот так водить умеешь?» «Мда», — недоуменно пожевав губами, сам себе сообщил Эскулап. «Феноменально. Невозможно, но факт». Дядька встал столбиком перед кроватью, сцепил толстенькие короткие колбаски пальцев, уложил их на животе и уставился на меня внимательным и изучающим взглядом. Он был явно растерян и удивлен, даже изумлен. По-моему, он никак не мог определиться с ответом на вопрос, почему я до сих пор дышу. Тетка неопределенного возраста и внешности, которая его привела, тихой статуей замерла в углу, не подавая признаков жизни. Еще немного пожевав губами и помдаков, доктор покинул комнату, на ходу давая указания последовавшей за ним женщине. Затем опять вернулась добрая пышечка и принялась кормить меня теплым жидким бульоном. Разбавила она его, что ли? В животе заурчало, и, если честно, еще сильнее захотелось есть. Но я таки даже немного согрелась. «Ты ж моя девочка, ангелочек мой!» — приговаривала тетка ловко, но мягко подтягивая меня повыше на подушке. Чувствовалось, что сиделка она бывалая, наверняка не раз приходилось ухаживать за больными. Из-под одеяла появилась по пояс, перетянутая бинтами. Как бы это назвать, чтобы себя любимую не обидеть? Ладно, и не будем обижать. Просто худюсенькое тело с тонкими ручками-веточками в начинающих уже желтеть синяках и длинными пальчиками с короткими синеватыми ногтями. «Это я? Ёшкин кот!» — кровь отхлынула от лица. «В чем здесь вообще моя душа теплится?» «Больно, Таюшка!» — сочувственно всполошилась Пампушечка. «Страшно!» Хотелось ответить ей, но я сдержалась и на всякий случай кивнула. «Надо покушать, детка!» — нежно ворковала она со мной, как с ребенком. «Вообще женщина мне нравилась. Эта трогательная забота, без надрыва, без слез, было очевидно, что связывает ее с этой Таис нечто большее, чем просто добрые отношения господской дочери. Это сразу становилось понятно. Я бы даже заподозрила здесь какую-то прям материнскую любовь». Она была бесконечно рада воскрешению своей подопечной, но к ситуации в целом относилась философски, как сильные духом простые люди. Это не значит, что они не переживают и не горюют, нет, просто понимают, что одними слезами еще никто ни одному горю помочь не смог. Закатывают рукава и, скрипя сердце, делают то, что требуется. Миловидное лицо ее искрилось лучиками морщинок вокруг глаз, и, знаете, читалось в ней еще какое-то здоровое кокетство, что ли. Не путать с наигранным жеманством, которое, кстати, вполне можно было бы ожидать от той, ну, блондинки. Думаю, у особей противоположного пола эта позитивная, сердечная, улыбчивая тетка на расхват. Она была прям живая. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. «Вот и хорошо. Вот и молодец, ангелочек мой!» — доносилось до меня грудное мурлыканье сквозь поток собственных мыслей. «Сейчас в камин дров подложу и уложу тебя». «Бу-бу-бу! А то ж монеты за тебя стрясла, а на дровах экономит! Бу-бу-бу!» Кажется, меня неудержимо клонило в сон. При всей искренней благодарности к Пышечке единственное, чего сейчас желала больше всего на свете, остаться одной. Поэтому продолжала молчать, как рыба в пироге, что с лихвой компенсировала добрая женщина, бесконечно разговаривавшая сама с собой. Слава богу, собеседники ей были не нужны. Как только чашка опустела, я смежила веки, всем своим видом показывая, что умираю, как хочу спать. Вот бы еще разузнать, как ее зовут. Уже натурально засыпая, подумала я. «Марлен, береги дрова!» — послышался откуда-то издалека сварливый голос блондинки. «О, «Спасибо», — отметила про себя я и поддалась дреме.